Прежде чем сделать предложение девочке, он пришел к нему и попросил одобрения. На закономерное замечание, что решение все равно будет за ней, парень пояснил то, чему учил его отец, о том, что девушка принадлежит семье, в которой родилась, родителям, не в том плане, что она их собственность. До самой свадьбы именно родители несут за нее ответственность и заботятся. Получение благословения от родителей, признание и уважение того факта, что эти люди были главным защитниками и положительными образцами для подражания в ее жизни, и что, как только они женятся, эта роль перейдет от Джеймса к нему. Гранж не просил благословения отца, потому что оно ему требовалось. Он делал это, потому что признавал его ценности и хотел, чтобы Джеймс знал о понимании им своей ответственности как мужа. Это был самый серьезный разговор между ними, и старый уже мужчина, после обдумывания, дал согласие, поставив условием, что поженятся они только после завершения его контракта, поскольку тогда он будет по-настоящему свободным человеком. Возможно, это было не самым лучшим решением, возможно, сейчас он нянчился бы с внуками, и у девочки была причина держаться, не сломаться от горя, как когда-то вышло у него. Перед глазами вновь мелькает ее вздувшееся лицо, а трупный запах будто навсегда поселился в носу. Он не хотел помнить ее такой, но каждый раз вместе с теплым воспоминанием, перед глазами вставал этот образ. С яростью он ударил по раковине, затем в стену, опять по раковине и с ревом по зеркалу. То сделано из металла, а потому не зазвенело, рассыпавшись осколками, лишь погнулась, искажая яростно глядящее на него отражение. Она не заслуживала такого конца, они ведь даже не настоящий прах возвращают. Кто будет впустую тратить такие хорошие удобрения? Ты и сам об этом знал и все равно позволил им забрать тело для кремации, думал он, а в голове появился образ, как бездушные машины рвут и перемалывают тело его дочери, для того чтобы получившаяся кашица упала в бак с остальными такими телами и ферментировалась некоторое время. Он поднял голову и вновь посмотрел на свое отражение в зеркале. Образ, глядящий на него, навевал воспоминания о прошлом. Это было уже не просто искажение, а игра воображения и горюющего сознания, однажды уже сведенного с ума мужчины и сумевшего выкарабкаться, только для того, чтобы сорваться обратно вниз, но теперь прямиком с орбиты. На него смотрело лицо в неаккуратном клоунском гриме, синие полоски на лице, пятна краски, светящиеся красные глаза и алые губы в рисунке улыбки, редкие шипы волос на голове, окрашенные в ярко-синий цвет, образ прямиком из прошлого, из молодости. Джеймс, Джимми, Джей-Джей, мой чум, как насчет самых шикарных похорон на свете? С тебя блэкджек и шлюхи, с меня самый большой погребальный костер в мире, с широкой улыбкой сказал База. Примечание к части. Лаборатория с колбой. https://phtasabgaglock887ca7liba. Отражение в зеркале, только красные оба глаза. https://phtasabgaglock7khgvmutrixcf1q8. Глава 10. Примечание к части. Всем привет, Александрия. https://phtasabgaglock6a3yakut8. Света в смарт-вак костюме. Замена кожи от ГГ носимым под верхней одеждой, но без каблуков. https://phtasabgaglock2bimket5p4kvrkl6. Скоморох. https://phtasabgaglock8l2vrauxv9. Медведь. https://phtasabgaglock1bp3rtna. Лука Гуэра. https://phtasabgaglock86gxxbzxg49. Кира Гуэра. https://phtasabgaglock7rbw2d4f5qxtxq9. Новый образ Европы. https://phtasabgaglock63rv9samkeda8v8. Бушида X. Фадет Облацк. https://youtubesing66q. Удар. 35. Я сидел в кресле у терминала, подключенный к системе через линк в запястье. На экране мелькает поток данных. После всех работ, мощность оборудования вычислительной башни была увеличена в 5 раз. Сейчас завершаю последние настройки на Александрии. Космический корабль для исследования глубокого космоса. По официальным документам, он вот уже год проходит последние проверки и установку оборудования, перед отправкой в сторону Юпитера. Тайно использовать корабль такого рода было практически невозможно, никто не продаст просто так и кому попало такого оборудования. Я провел в изгнании, на корабле, последнюю половину этого года. Одной из причин перепрятать меня тут, является сложная обстановка на станции. Еще это было не только оптимальным вариантом, но и позволяла почти непрерывно работать над оптимизацией используемого оборудованием пространства, за счет чего вычислительные мощности, которые можно будет пустить на обработку данных и взлом, просто невероятно огромны, что делало башню очень требовательной в плане энергии. Для использования на полную, все мощности реактора корабля потребуется направить в башню. Европа считала это приемлемым вариантом, особенно учитывая, что благодаря модульности установки, работать можно было, используя только часть вычислительных систем. Первые 5 месяцев на станции прошли совсем не так, как ожидалось. Это не было адом, но о какой-либо свободе передвижения, ради моей собственной безопасности, не могло быть и речи. После 3 недель, я все же преодолел свои сомнения и чипировался. Несмотря на обширные знания и умения в этом вопросе, а скорее даже именно из-за них, я не мог преодолеть свои страхи. Потому что знал все возможные последствия и даже понимание особенностей своего организма при аугментации, на преодоление себя, потребовалось время. В отличие от местных, я не был с самого детства подвержен пропаганде кибернетики, замены работающих частей тела или вставки в себя железа, для того чтобы выдавить на 10% больше эффективности. Ведь в большинстве своем, жители моего мира предпочитают просто иметь здоровые зубы, а не заменить их все на импланты, и дело тут не только в большой стоимости такой процедуры. В конце концов, после тщательного обдумывания, сделал заказ именно действительно нужного в этом мире и получил от Европы, в качестве аванса, желаемые мной импланты, лучшие из доступных, над которыми еще неделю работал в продвинутой мастерской искателей. Чтобы их установить, пришлось просить медведя. «Бабку свою учить будешь», было мне ворчливым ответом от медтехника, за отправку указаний с пометкой о неукоснительном следовании инструкциям при вживлении. Пришлось пояснять, что импланты нестандартные и требуют особого подхода, будь такая возможность, установил бы их самостоятельно. Мои слова, кажется, оскорбили медика Риппера, старик лишь фыркнул и послал меня с таким отношением в далекое, пешее путешествие. К сожалению, автоматизация и программирование этого процесса являлось, по мнению Европы, лишней тратой ресурсов и времени. Мои аргументы о том, что впоследствии это можно будет использовать и для других операций, натолкнулись на ответ о наличии у них великолепного медтехника, с направлением извиняться перед профессионалом. В конце концов, вместе с извинениями, я решил донести свою позицию, а также о страхах, от которых тот просто отмахнулся. Смилостивиться его заставили только полные пояснения о том, почему мне требуется от него следование указаниям из инструкции. Ведь помимо максимального снижения рисков самих процедур, безболезненного приживления и оптимальной работы после, время самой операции со сроками восстановления сокращалось вдвое. С ворчанием, он еще раз внимательно перечитал документы и согласился все сделать. На мою аугментацию ушло около 2 часов. Вместо стандартных 8 или прогнозируемых мной 4. После этого, когда очнулся, я еще раз извинился перед медведем за сомнения в его профессионализме. Спустя неделю на восстановление я начал работу над несколькими проектами. Самым важным для группы, на тот момент, были программируемые волокна. Для их создания потребовалось делать инструменты, чтобы сделать инструменты, с помощью которых сделать девайс, способный правильно обработать материалы и запрограммировать из них костюмы, по своим свойствам превосходящие все аналоги на рынке защитного снаряжения. Возможно, где-то у корпорации есть экспериментальные образцы подобного, но вряд ли с таким же обширным функционалом, что у меня. Не обошлось без некоторых проблем с прототипами, поскольку помимо просто костюма, я старался встроить в них принципы от микроманипуляторов. К примеру, в первом прототипе, после небольшого повреждения механизмов, двигаться в костюме становилось невозможно. По мере тестирования и доработки, эти проблемы удалось преодолеть. К сожалению, встроить исцеляющие функции, как с моей курткой, не удалось при всех стараниях, технологии были практически несовместимы в том виде, в котором есть. По крайней мере, без понимания принципов, на котором работает, используя только схему создания, мне этого сделать сейчас не под силу. Теперь у каждого искателя был свой собственный костюм, сделанный из этого материала, позволяющий совершать движения с высокой точностью, но требующий для этого плотного контакта с телом или подключения через линк. Носили они его именно с подключением, обычно поверх модифицированной мной и Аделиной, кожи последнего поколения. После демонстрации уровня предоставляемой защиты и других возможностей, Впечатлены были все, даже Скоморох с этого момента смотрел на меня с долей уважения, хотя и не без неприязни, как только дело заходило о нетраннинге или программировании. Несколько операций, выполненных с этим снаряжением, нехило подняли моральный дух группы, хотя и смотрели на меня после этого крайне задумчиво. Вот только расспрашивать, откуда у меня такие знания или навыки, не стали. О том, что я чей-то эксперимент, знал, судя по всему, каждый. Но, как и в большинстве других команд, допытываться о чужом прошлом тут было не принято. Наблюдая за ними, я понимал, что у каждого был свой скелет, им не хотелось рыться по чужим шкафам и добавлять в собственную тарелку чужого дерьма. Собственный говно-сэндвич есть не слишком хочется, а тут еще добавку предлагают. Из-за этого отношения в группе были в основном профессиональные, но не глубокие, лишь с некоторой долей лояльности. Как-то раз я, с некоторой неохотой, поднял этот вопрос в одном из разговоров с Европой, ведь по сути им предстоит провести не один год в путешествии. Она согласилась с тем, что это может стать в будущем проблемой, но вновь сослалась на их профессионализм и собственные параметры, которые использовала при отборе. О самих параметрах, к сожалению, ничего не рассказала, но склоняюсь к тому, что одним из них было отсутствие привязанности вне группы. Единственными, с кем я по-настоящему сдружился и кто на первый взгляд не вписывались в обычную динамику группы, были Аделина и ее девушка, выступавшая водилой команды, та самая пилот Эрадайна, на котором меня привезли к Европе. Мы с Адой в свободное время продолжали работу над ее игрой, я также сделал специальное устройство для подключения нескольких человек к одному брейн-дансу. По мере работы и общения, мне стало понятно, почему от поведения и манеризмов моей бывшей охранницы складывалось чувство общения с бро, а не притягательной женщиной. Она не вела себя как мужик в юбке или что-то подобное, имела чисто женское обаяние. Просто это обаяние никогда не было направлено на меня, никаких ужимок, которые дают ложные сигналы мужскому подсознанию. Как-то раз, выкроив вечер в нашем расписании, мы устроили вечер кино. Я, Ада и Света, ее девушка, выбрали по одному фильму на вечер. Выбором Светланы был японский ужастик «Прекрасное дитя» с завязкой в стиле «Звонка», только вместо девочки из телевизора был искин и все в антураже текущих технологических реалий. Учитывая, что фильм, как заявляется, основан на реальных событиях, на экране та еще жуть происходила. Просмотр этого фильма, с учетом нашей работы на независимые, показался мне очень ироничным. Аделина выбрала для просмотра новенький, вышедший недавно Bushido X, Fade to Black. Учитывая, что фильм был квинтэссенцией экшн-боевика 80-х-90-х годов, с погонями, захватывающим действом, стойкими мужиками, принимающими стойкие решения, пока у них стояк и дешевой драмой. Несмотря на все это, смотреть было даже интересно. Яркие спецэффекты, крутые тачки и отличная боевая хореография. За весь фильм драки происходили на крыше Аэродайна, на корабле во время бури, против толпы в узком коридоре и финальная на грузовом вагоне Маглева. Эдакий Форсаж 64 с ультранасилием. К сожалению, сам сюжет страдал от плохого сценария, а также слишком откровенного продакт-плейсмента производителей киберимплантов и техники в перерывах между экшеном. Когда в виде экспозиции один из персонажей рассказывает чуть ли не все технические характеристики машины, которая понадобится для решения проблемы. Понятно, откуда взялись деньги на такие спецэффекты. В чем-то я согласен с оценкой Джонни, но посмотреть разок можно. Матрица вызвала у них восторг, но в то же время кучу вопросов о вещах, с которыми они не были знакомы. Поэтому иногда приходилось ставить на паузу и пояснять контекст происходящего, но впечатление от фильма это им не испортило. На фразе «произученное кунг-фу» Ада с усмешкой пихнула меня в бок, явно припомнив момент, когда я процитировал им с чипа этот фильм. Интересно было наблюдать за реакцией Светы, очень ярко переживавшей за персонажей, аж со слезами на моменте поцелуя Тринити и пробуждения Неа. «Ну-с, проверим», — сказал я, снимая очки и отправляя команду. После секундной задержки передо мной возник светящийся синим голографический интерфейс, экран с панелью управления. «Отлично, эмиттеры работают нормально, никаких глюков вроде нет. Проверим качество и работоспособность». Я отсоединил линк от терминала, и когда тот вернулся в запястье, закрыл его специальной накладкой, отчего рука приняла совершенно обычный вид, словно и нет в ней никаких имплантов. Для местных, возможно, и было модным оставлять шрамы и порты на виду, Мне же при виде такого на своем теле до сих пор становилось некомфортно. Пальцы запорхали по нарисованным в воздухе кнопкам и панелям. На экране вместо данных появились новости, картинка и звук были великолепного качества. Пресс-релизе директор филиала ИК на станции РАЙ, Т.С. Ринсин, сообщила о переходе в завершающую стадию обновления и модернизации оборудования на вернувшемся в прошлом году корабле изучения глубокого космоса «Да Винчи». Предварительной датой его ПОВ, нажатием кнопки «Я сменил канал с WNS» на следующий. Есть вы хотите сказать, что беспокоиться ни о чем, что собираемые у границ пространства станции силы Хайрайдерской конфедерации никак не связаны с участившимися волнениями и растущим влиянием Ухуру. Не будьте наивным. Руководство станции вот уже полтора года использует меры, с которыми население не сталкивалось с 40-х годов. Просто чтобы вы понимали, Воен отключил систему, откинулся на спинку кресла и потер лицо. Обстановка на станции была не просто напряженной, цилиндр больше походил на пороховую бочку. Это отражалось и на работе команды, приходилось торопиться. Задания, на выполнение которых уходило несколько недель тщательной подготовки и сбора информации, сейчас старались делать за одну неделю. Это серьезно сказывалось на качестве и зачастую группа находилась в миллиметрах от провала. Как прокомментировал Медведь, такими темпами из профессионалов они превратятся в инженеров. Каждый воспринял это почти как личное оскорбление, а я понял, что отношение внутри мира к таким личностям вне их круга значительно отличается от того, как на них смотрит в том же Найт-Сити. С уважением могут отзываться о Блэкхенде, к примеру, но в большинстве своем инженеры – это дешевые наемники, мелкие преступники и панки. Приставка «кибер» не делает их особенными или лучшими. Их легенды, в основном взобравшиеся на самую высокую подводную гору суицидники, это не вершина мира. На деле они по-прежнему на дне находятся, только единицы выбираются на сушу, но такие, как раз легендами не становятся, поскольку для этого по-настоящему не бегают по лезвию. По крайней мере, так мне это объяснила Ада. Мнение кажется мне спорным, но сказать, что они полностью неправы, тоже не выходит. Звучит мелодия вызова, одеваю очки, вспомнишь лучик, вот и солнце, звонок от Нинге, мысленная команда, и я слышу ее голос через агента. Здорово, малец, как ты там? Здравствуй, все в порядке, закончил с установкой эмиттеров для голой интерфейса. Точно, хорошо, мы сейчас со Светиком прилетим забрать тебя, так что пакуй все самое нужное и тесную малышка 9000 не забудь. Знаю я, чем вы, подростки, занимаетесь в одиночестве. Нет у меня никакой малышки. Запротестовал я в ответ. Всего один раз, через терминал в своей комнате на базе, заглянул в каталог из местной сети, исключительно, чтобы удовлетворить любопытство, и как раз в этот момент ко мне зашла Ада. Для абсолютной мимности ситуации, не хватало только вопроса «ну что, выигрываешь, сынок?» С тех пор припоминает это при каждом удобном случае, к моему вящему стыду и ухмылке на лице скомороха, такой, что в рожу дать хотелось. По старинке, значит, с мисс правой, в таком случае я знаю, что тебе подарить на прощание. Юмор у тебя низкопробный, ты лучше скажи, зачем я понадобился. Увожу я разговор к интересующей теме. Европа вообще всех собирает, сказала только, что это будет последним нашим делом перед отбытием. Связано с идеей насчет криосна в полете. Детали расскажет, когда все соберемся в ее зале. Ладно, через сколько будете? Минут 20, ответила Ада после секундной задержки, видимо, уточняя у Светы. Хорошо, к этому моменту я буду на площадке. Отключив связь, пошел собираться. Если Нэнги сказала паковать самое нужное, то этим и ограничимся. Гримуар, пожалуй, тоже захвачу. Так я назвал много раз переделанную, модифицированную и улучшенную мной внешнюю кибердеку, где хранил то множество демонов, созданием и совершенствованием которых занимался для выяснения собственных пределов в этом плане. Удар. 36. Мы летели над городом, и глядя в окно, я подмечал произошедшие за это время изменения в том, как передвигались по улицам его обитатели, в значительно возросшем количестве патрульных команд службы безопасности, они не ходили меньше, чем по 4 человека. При этом изменился состав, высоких фигур стало значительно меньше, судя по всему, новые наборы ведутся совсем не из местных. В богатых районах, судя по гораздо более продвинутому оснащению, безопасность обеспечивали силы корпораций. Тотемы над районами тоже изменились, Пропали знаки, принадлежавшие геносы мелькавших тут и там шаманов. Вместо этого город без названия словно разделился на три стороны. Корпоратов с руководством станций, оцифрованных и Ухуру. Тотемы последних не имели единого дизайна, но общий мотив всегда один и тот же. Разорванные цепи, они напоминали собой граффити в подворотне. В наушниках играла созданная мною музыка, которая имела большой успех в сети. Несмотря на то, что особой души в композиции не вкладывал, они выходили очень красивыми, знаю, что могу гораздо, гораздо лучше. Распространялась музыка под брендом маленькой частной компании «Abstergo Entertainment» за почти символическую плату. Если быть откровенным, денег у меня сейчас на открытом счету гораздо больше, чем возможности их потратить. И да, я не удержался и решил использовать это название для компании. Такой серии игр, как Assassin's Creed, в этом мире не оказалось. Аделина, сидящая спереди рядом со Светой, обернулась и привлекла жестами мое внимание. «Почти прибыли», — сказала она, когда я вынул наушники. «Спорим на 100 Эдди, что речь пойдет о криокамерах. С такими шансами твою ставку никто не примет», — заметила мягким голосом Света. «Это единственная причина, по которой мы все еще на станции. Наполовину русская, наполовину француженка, Светлана Лаусон является первоклассным пилотом и водителем почти любого транспорта. Светловолосая, голубоглазая, имеющая соблазнительную фигуру, крупную грудь, мягкие черты лица и полные губы. Она представляла собой воплощение романтического интереса в каком-нибудь экшн-фильме, но имела спокойный, добродушный характер и часто прятала свою фигуру в коже, под слоем свободной одежды. Не похоже, что она стыдилась, скорее не любила на себе лишних взглядов. «Импланты, при такой продолжительности полета тоже нужны будут», добавил я от себя, учитывая, что они со скоморохом последние несколько дней почти не вылезали из сети, уверена, что им удалось найти варианты. Из-за необходимости установить вычислительную башню, даже с учетом моих способностей впихнуть невпихуемые, места для припасов не так много, а потому требовалось оборудование, отсутствующее в свободной продаже. Не было капсулы имплантов подходящего технического уровня и даже через связи Европы, их не достать. Требовалось, чтобы можно было провести как минимум 2 года полета во сне, при этом иметь возможность в чрезвычайной ситуации сразу начать процедуру быстрой разморозки без последствий. Именно это являлось сейчас главной проблемой, из-за которой отправка задерживается. Мы наконец сели на крышу здания на краю одного из богатых районов. Первые 2 его этажа и задокументированный подвал являются частным бизнесом. Похоронное бюро и морг используются как прикрытие. Я недовольно поморщился. «Обожаю этот вход», — обняв за плечи Свету, сказала Аделина, на что девушка мягко улыбнулась в ответ. Зайдя внутрь здания, мы спустились на 2 пролета вниз по лестнице. Тут Света поводила пальцами по поверхности стены, нащупала определенный участок и надавила на него, раздался щелчок. С тихим шелестом тайная дверь отъехала в сторону, открывая небольшую комнатку с низким потолком и темным провалом в полу. На лице Нэнги было предвкушающее выражение. Подойдя к краю дыры, она ухмыльнулась. Никаких лифтов, никакой прилипчивой музыки, а главное веселое путешествие. «Светик, ты лучшая!» С этими словами Ада сложила руки на груди, как мумия фараона, и шагнула в пропасть. Этот вход проектировала именно Светлана, явно выпустив на волю своего внутреннего ребенка. Есть причина, по которой Нэнги и Лаусон являются парой, и это не просто физическое влечение. Это месть за пранк с Матрицей. Был такой момент после просмотра фильма. У Светы стоят киберглаза и аудиоимплант. Аделина сумела уговорить меня на шутку. Небольшой, в общем-то безобидный демон, создающий для нашей подруги появление кошки, черная с глюками, то самое дежавю. Догадалась она о происходящем быстро. Аду ждал диван, а мне вот такими мелочами мстили. Я очень не люблю кататься в этой трубе и имел неосторожность огласить это в первый раз, спускаясь через этот ход. Уж лучше лифт с тропическими мотивчиками. На мои слова девушка лишь загадочно улыбнулась, скрестила руки и шагнула в дыру. Когда мы зашли в зал с голографическими эмиттерами, где нас обычно встречала Европа, первое, что бросалось в глаза, это наличие большого стола в виде кольца, с ноутбуками перед каждым стулом. Несколько мест были уже заняты, в частности мог разглядеть медведя и близнецов Гуэра, также здесь торчал скоморох со своим хохолком из дридов. Именно за него он получил это прозвище от медтехника, считавшего прическу Нитронмира совершенно дурацкой, я склонен был согласиться с соотечественником. Говоря откровенно, когда Европа говорила о том, что искатели небольшая организация, я думал о наличии хотя бы 20-30 человек в ней. Как выяснилось на деле, это всего лишь команда из 6 человек, очень компетентных в своих областях, но все равно численность, не приводящая в восторг. Искин действительно была зациклена лишь на одной, единственной задаче, полученной с самого зарождения. Такой группы, по ее мнению, было достаточно для выяснения того, как решить эту задачу. «Отлично, все в сборе, присаживайтесь и можем начинать», — встретила нас Европа. Почувствовал толчок в бок от Ады, та тихо, с ухмылкой в голосе прошептала: «Ты мог бы сделать Брути побольше, но теперь она кажется более реальной». Я бросил взгляд на лидера, внешние изменения, для тех, кто знал ее раньше, были разительны. Пропал вид светской львицы, старомодный бальный наряд и соблазнительный вид. Изысканность нового облачения Европы сохранялась, но была более современной, имела местами строгий, почти милитаристический вид, который сглаживался отдельными элементами, придавая ей очень подходящий образ военного дипломата из будущего. Несмотря на профессиональный вид и холодное выражение лица, она действительно ощущалась более реальной и даже человечной. Конечно, именно я, полгода назад, стал этому причиной и сейчас ощутил знакомое чувство вины, когда наши с ней взгляды встретились. По-прежнему сомневался в том, правильно ли я тогда поступил. Согласно моим знаниям, абсолютно точно, сделанное было необходимо. Стоило ли это совершать обманом, методом, который выбрал? Сомневаюсь. Уверен в том, что в какой-то момент позволил своим страхам и знаниям встать выше моральных принципов. В результате чего, когда Европа поняла и заметила, что именно я вытворил, отношения наши стали очень прохладными. Откровенно говоря, изначально и не рассчитывал на благодарность. Кому понравится узнать, что у вас порылись в мозгах и сделали пару исправлений, даже если основу ее личности я не трогал. Если брать пример с обычного человека, это больше походило на использование препаратов для установления гормонального баланса и психотерапию. Мне хватило морального стержня и смелости, а может глупости, чтобы не подчинить Европу себе и даже не вписывать обязательное исполнение уже заключенного контракта. Единственное, что меня спасло, это мои подготовленные выкладки по ее состоянию и то, к каким результатам выполнения задачи это привело. Не знаю, благодаря какому чуду, сумел уговорить ее ознакомиться с отчетом и принимать решение только после этого. Думаю, именно анализ и пришедшее понимание, что контроля над ее действием у меня совершенно нет, убедило Европу не отправлять меня в свободный полет по космическим просторам. Вместо этого понес значительное урезание зарплаты, удар по ставшими к тому моменту доверительными отношениям, а также отправку на Александрию с постоянным там пребыванием. Для остальной команды просто попал в немилость за изменение ее аватары, без возможности вернуться к прежнему образу. Медведь явно подозревал, что за этим скрывается что-то большее, да и изменения в поведении заметили, только комментировать и расспрашивать о произошедшем не стали. «Герман», — вытянул меня из задумчивости холодный голос предмета моих размышлений, поднял взгляд со стола, перед которым оказался, и оглянулся, все кроме Европы уже расселись и глядели на меня, застывшего перед стулом с видом ушедшего в собственные мысли человека. Виновато кашлянув, я тоже сел. «Прошу прощения». Она некоторое время глядела на меня, перевела взгляд на готовых внимать искателей, даже Ада имела крайне серьезный вид. Затем Искин произнесла фразу, от которой вытянулись лица у всех присутствующих, кроме Скомороха, видимо участвовавшего в добыче информации для такого заявления. «Нам предстоит ограбить склад ЯКа, находящийся под их штаб-квартирой». Несколько секунд висела ошеломленная тишина, поскольку только что Европа сообщила о крайне безумной затее, я бы даже сказал невозможной, проникнуть в одно из самых охраняемых мест на станции, под контролем одной из самых опасных организаций в космосе. Сделать это потребуется незаметно, в течение недели, крайний срок 5 апреля, 6 Александрия должна покинуть станцию. Европа, милая, дорогая, мне кажется, я допустил ошибку и вы все же сошли с ума. В противном случае, мы уже не сможем отправиться к Марсу и все придется отложить, как минимум на десяток лет. Думаю, вы собрали нас не для того, чтобы вызвать сердечный приступ своими драматичными заявлениями, проворчал медведь. У вас ведь есть план, как это провернуть? Да, основные моменты уже готовы, вместе с нужной информацией. В случае неудачи, проблема будет не просто в том, что придется отложить все на десяток лет. Если мы примемся за дело, и оно окажется неуспешным, дольше 3 дней нам после этого не прожить, всех обнулят. Ищейки Яка все перевернут, но нас достанут. Даже в случае успеха, заметив пропажу, пустится по следу и бросится вдогонку Александр. Начал было Лука, но остановился, судя по всему, о чем-то догадавшись. Нет, отправить за нами они никого не смогут. С учетом кораблей Хайрайдерской конфедерации на границах, просто позволить себе этого не смогут. Рай – единственная станция Анилл, оставшаяся под контролем Яка, важна им для расширения своего влияния к Марсу и ресурсам пояса. Потеря станции недопустима, а ее попадание в руки Хайрайдеров тем более. Нова – одной проблемой меньше. Верно, свободных кораблей для преследования у них не будет, кивнула Европа. По своей сути, план довольно прост. Необходимо будет незаметно проникнуть к ним на складские этажи, под видом работников Яка забрать криокапсулы и необходимые импланты, после чего отправиться глубже в их здание, к внешней стороне станции, где находятся доки, и с помощью грузового шаттла вывести то, что нам требуется. Ничто из перечисленного не будет прогулкой по карпоплазе. Для этого я вас тут и собрала. Первый и один из главных шагов плана, без которого к нему можно даже не приступать, необходим грузовой шаттл Яка. К сожалению, угнать один из них незаметно не представляется возможным в текущих условиях. Месяц назад один такой шаттл был украден оцифрованными, на нашу удачу удалось узнать, где именно они его держат. Другой проблемой является то, что просто отбить его у них будет недостаточно, потребуется еще и удерживать закрытый док в течение нескольких дней. К счастью, есть группировка, с которой у оцифрованных сейчас тотальная война. Мне удалось наладить с ними контакты, и если некоторые члены проявят гибкость, на этом моменте Европа от чего-то посмотрела на меня, мы сможем провести переговоры, заручиться их помощью, получить нужный шаттл и обеспечить его охрану до самой операции. Речь ведь не о шаманах, те уже год как пропали, разговор про генокрадов, не так ли? Уточнила Аделина, искоса взглянув в мою сторону. Фейербах улетел и, по известной информации, лишь несколько раз появлялся во дворце, встречаясь с представителями биотехники. Со своей бывшей группировкой связи не возобновлял, а у новой главы есть известный и довольно безобидный интерес. Я напрягся, в мозгах сложилась картинка о причинах того, почему Европа могла выделить необходимость проявить гибкость с моей стороны, и подкинула воспоминание. «Ты всерьез решил, что тебя продают в сексуальное рабство?» Со звонким смехом поинтересовалась Европа, когда я пересказывал ей момент первой встречи с львицей. Об остальных вариантах, будучи голым прикованным к стене, мне думать совсем не хотелось. Не сдержал улыбки в ответ и еще раз покрутил висящее перед лицом изображение для нового образа Европы. «Поменяй серебро на золото, да вот так будет лучше». А насчет, тут она жеманно захихикала, рабство, мог не беспокоиться. О Микаэле немало слухов среди генокрадов. Один из них про ее желание вырастить идеального, чистого человека и сделать это не в пробирке. По достоверной информации, у нее даже химические анализаторы в носу и рту. Если принять во внимание то, что на момент прибытия ты был совершенно чистеньким, так называемой Софием, ее интерес вполне понятен. Особенно после полученных она. Мне стоит начать беспокоиться о том, что вы начнете носить фиолетовые костюмы с тростью и раздавать нам пощечины. Несмотря на шутливый вопрос, медведь нахмурился. Расслабившаяся после пояснения Аделина фыркнула, сдерживая смех, видимо знакомая с комедийным образом сутенеров. Остальные лишь непонимающе на нее посмотрели. Почему бы просто не заплатить Эджранмирам? Задала вопрос Света. Нападение одной банды на другую – это обычный день для службы безопасности, в то время как нападение наемниками вызовет вопросы и привлечет внимание, пояснила Европа. В худшем случае, от парня потребуется просто передернуть в пробирку, заявил Скоморох с ухмылкой, не вижу причин для беспокойства. Почему твой язык работает быстрее мозга? Дело не в сложности процесса и потере 10 минут времени, заворчал в его сторону медведь, пояснять, в чем именно тогда дело, он не стал. Если старик начинает пояснять кому-то сказанное, значит считает собеседника ничего не понимающим идиотом. Ухмылку с лица Нитронира это все же стерло, и он задумался. Я понимаю беспокойство подобной практикой, но даю слово, что этот случай исключение, серьезным тоном, словно клятву, сообщила Европа. «Это неправильно по отношению к ребенку, я сразу понял, что имеет в виду медтехник, он говорит не обо мне». На лице Скомороха тоже появляется хмурое выражение. Искин умудрилась подобрать команду из людей с моральными качествами гораздо выше среднего уровня по миру. Как будет воспитываться этот ребенок и кем? Медведь еще не принимает во внимание и знает только про генетическую часть сил. Учитывая окружение, что из ребенка вырастет? А если он унаследует мои особенности или вообще их источник? Есть предположение, что в банде вырастет монстр. Я помню глаза львицы, во мне не видели человека, на дитя будет смотреть так же или страшнее. С фанатизмом, не думаю, что ее сейчас вообще интересует такой товар, разрезала Кира своим комментарием гнетущую тишину. Сестра Луки, на тех собраниях, где я бывал, обычно почти не говорила, имея скучающее выражение лица. Порой вовсе забывала присутствие девушки, несмотря на всю ее яркость и красоту, она каким-то образом умудрялась казаться частью интерьера, иногда это пугало. Они на последнем издыхании, весь район огоньков у них уже отбили, все сады отобрали, разве что загон остался, но его обитатели и так загнутся от голода. Если мы предоставим ей сладкую цель, возможность укусить посильнее, у Микаэлы рот слюнями наполнится от одной только мысли. Этого может не хватить. Ну так предложите всю остальную добычу из дока, ответила девушка на слова Европы, заставив ту задуматься. Может сработать. В крайнем случае Скоморох передернет разок в пробирку. Кира изобразила характерный жест. Потом медведь сделает его головастиков слишком ленивыми для зачатия. «С чего это я?» – возмущенно вскинулся мужчина. «Опыта больше, быстрее справишься». Вместо ответа, тот показал ей средний палец. «Нова, давайте пока оставим тему дрочки и представим ненадолго, что нам удалось захватить шаттл, что дальше по плану». Прервал Лука, хотевшую ответить, сегодня особенно колкую, девушку. «Нам потребуется получить доступ к терминалу директора местного филиала ИКА», Европа взмахнула рукой, заработали эмиттеры из полусферы, после чего над столом появилась голограмма схемы здания и с участком станции вокруг. Подсветился самый верхний этаж, где, судя по всему, и находился офис. «К сожалению, только через него мы сможем контролировать нужные системы, мы искали другие варианты, но действовать оттуда будет сложнее». «Сложнее, чем попасть в кабинет к директору?» – спросил медведь, вскинув брови. «Дело в незаметности наших действий», – прояснил Скоморох. «Как только получим полный доступ к системам безопасности, кодам свой-чужой для шаттла и файлам, мы выясним, где находятся криокамеры, нужные импланты, а также добудем пропуска сотрудников. Вы с Кьярой проникнете на складской этаж под видом рабочих. С этим вам поможет Аделина». На этом моменте голографическое изображение изменилось, вид передвинулся с кабинета на этажи в самой стене станции. Затем несколько комнат, которые были с самого края, выделило красным цветом, рядом также подсветилось один из крупных вентиляционных шахт станции. В официальных документах, вот эти помещения отсутствуют. Согласно нашей теории, ИКА незаметно откусили кусок станции, когда в 2049 году делали реновацию. Если присмотреться, таких кусков они отхватывали не один раз. Действительно, здание чем-то напоминало айсберг, только верхушка очень ровная и аккуратная, в то время как большая часть, находящаяся под поверхностью, напоминала кривую, массу с торчащими в разные стороны прямоугольниками и квадратами помещений. Ближе к внешней стороне станции, все вновь сужалось, приобретая ровный вид, пока не собиралась в относительно небольшой точке доков агентства. Нас интересуют вот эти, подсвеченные залы. Они находятся ближе всего к одной из вентиляционных шахт, где есть стены без коммуникаций, в некоторых местах толщиной не больше половины метра. Светиться там раньше времени мы не можем, так что придется определить конкретную точку входа на месте. Считаю, что мисс Ненги справится с этим без особых трудностей. Несмотря на слова Европы, девушка выглядела не настолько уверенной в этом, как наш лидер, но вслух ничего не сказала. Со всем нужным, близнецы спустятся в доки. Мы со Скоморохом будем внутри системы и подделаем их файлы для вполне официальной перевозки оборудования. Внизу вас заберет Света с Германом. Управлять шаттлом в одиночку не получится, обязательно требуется два оператора. После этого у нас будет один день на то, чтобы все установить и покинуть колонию. Удар. 37. Позвольте я суммирую, начал медведь своим глубоким голосом и получив кивок от Европы, принялся загибать пальцы на своей черной, металлической руке. «Нам потребуется договориться с генокрадами, за помощь которых, нам вполне вероятно, придется расплачиваться чьим-то первенцем», – вставила Кира. «Затем мы должны проникнуть в кабинет директора Европейского космического агентства, куда нас никто не пустит, получить доступ и взломать его терминал, не попавшись в физическом плане и в самой сети. Отличный способ проверить полезность скомороха». Этот комментарий Киры заслужил еще один средний палец. Незаметно и бесшумно проделать вход в их внутренние помещения, через полметра прочнейших сплавов и не задев остальных коммуникаций. Все это находясь в вентиляционной шахте станции, в которой есть и свои сенсоры, в тот момент, когда службы безопасности находятся в состоянии перманентной паранойи, а на слово «саботаж» реагируют с таким же стояком, что и ККшники. Это еще с учетом того, что обнаружат дыру при первой же проверке. Трудно не заметить, когда у тебя сквозняк в помещении. Затем, после того как определим местонахождение криокамеры и имплантов, два человека должны будут забрать их и пройти через всю охраняемую территорию с грузом. Звучит как достойный вызов для Гуэра, ухмыльнулась Кира, говоря откровенно, это кажется самой простой для выполнения частью. Погрузиться на шаттл, управляемый двумя людьми, один из которых не был ни на одном задании и в жизни не управлял космическим транспортом. И все это потребуется сделать так, чтобы у Ика не возникло никаких подозрений о происходящем во время операции еще в течение как минимум нескольких часов после. В ином случае на нас обрушатся такие силы, что даже скоморох не успеет передернуть, прежде чем нас обнулят. На последний комментарий упомянутый не отреагировал чем-то занятый в своем ноутбуке. Игнорирование оказалось верной стратегией, если судить по разочарованному лицу девушки. «Все верно», – кивнула Европа, – «я собрала большинство из вас как раз для решения подобных сложностей». Повисла тишина, все обдумывали сказанное, пока Аделина, глядящая на полусферу в центре комнаты, не нарушила ее. «Есть одна идея, как сделать проход, и чтобы его потом не заметили. Для самого пробития входа без шума, у меня есть один состав, а вот со скрытием дыры, понадобится помощь Германа. Со стороны Ика создадим иллюзию, что все в порядке. Собираешься снять эмиттеры из зала? Понял я, о чем говорит подруга. Все равно особой надобности в них здесь нет. Демонтируем, лишние отправим на корабль. Со стороны шахты, против сквозняка, залью все твердеющие пены из моих гранат. Понадобится поработать над плотностью, чтобы она не пропускала воздух. Долго в тамошней жаре не продержится, но на пару суток точно хватит. Хорошо, даю добро на демонтаж, утвердила предложение Европа. Убедитесь, что останется время на обучение управлению шаттлом. На это нам оставалось только кивнуть. Насчет того, чтобы попасть в офис, начал скоморох, с некоторым раздражением глядя в экран своего ноутбука, был один вариант с подкупом или шантажом одного из значков, работающих над делом похищенного имущества Ика. Тот вполне мог бы попасть на беседу с директором, для того чтобы задать дополнительные вопросы. Идея интересная, но ты явно считаешь, что с этим возникнут трудности. Выбор у нас небольшой и из всех возможных вариантов, один из самых проблемных, так как дело получило недавно вернувшаяся Асаджу. Аделина задумчиво постучала пальцами по столу, затем ее лицо прояснилось. Не могу осуждать сделанный выбор, но мне Бакари всегда казался излишне увлеченным ею. Между ними была химия, только парень вечно отслеживал ее задания и с каждым отчетом знакомился чуть ли не раньше начальства. Подруга неожиданно нахмурилась и спросила, скорее у самой себя, чем обращаясь к окружающим. Только зачем она обратно вернулась на эту работу? Ведь контракт истек, и желания оставаться на такой опасной службе у Чипа никогда не было. Судя по ее файлу, она пыталась закрыть контракт, но из-за ситуации на станции, службы воспользовались пунктом 7629 из него. На этом моменте можно было услышать негромкое ворчание медведя о грибных контрактах с тысячей пунктов и подпунктов, чтобы поиметь подписавшего по полной. Таким образом, пока не снимут меры чрезвычайного положения, контракт продлен бессрочно, в одностороннем порядке. Тогда почему недавно вернувшаяся, исходя из написанного, у нее было 7 месяцев неоплачиваемого отпуска в связи с беременностью и последующего ухода за младенцем, скривился Нитронир. Ёбаные карпы, выругалась Ада и потерла переносицу. Говорила ведь ей обновить противозачаточный имплант, даже если не собираешься заводить интрижку. Добавляем в список того, что нужно сделать, шантаж молодой мамаши, кивает Кира. Нет, я поговорю с ней, думаю, получится уговорить нам помочь. Стоит ли мне напоминать, мисс Ненге, о том, что официально вы числитесь погибшей при исполнении? Выгнула бровь Европа, вызвав обреченный стон со стороны Аделины. Да, разговор ты, возможно, не переживешь, но все равно, стоит хотя бы попробовать, верно? Положив руку на плечо своей девушки, сказала Света. К шантажу можно прибегнуть в случае неудачи. Хорошо, тогда в список добавим уговорить молодую мамашу рискнуть всем, включая ребенка, для того, чтобы помочь подруге, обманувшей ее и притворившейся мертвой. Вот теперь миссия невыполнима, пришел комментарий со стороны Киры. Именно этот момент ты считаешь самым трудновыполнимым? Раздраженно спросил Лука. Конечно, именно этот пункт плана требует большой убедительности и умения уговаривать, а не угрожать. Навыки, за которые ни одного из нас не выбирали. Мой промах, после недолгого размышления признала Европа. Глава 11. Примечание к части. Всем привет. Приятного чтения. Ножик. https://phtasabgagl6bgstsmrhgzipla. Пистолет. https://phtasabgagl-ufi7kvikl7khkp6. Еще не такой старый медведь, только внутренняя подкладка и оружие другое. https://phtasabgagl-bnfsbpvb9evnich17. Специально для моего супер-мега-убер-ленивого младшего брата, отдельный альбом, потому что ему трудно тыкать три раза на экран. http://samlipru.imka.blakeslot.index.html. Искатели еще некоторое время обсуждали замысел, обдумывали другие варианты решения того или иного пункта, а также возможных препятствий для его исполнения. В конце концов, когда стало ясно, что ничего нового сейчас никто предложить не может, Европа отпустила скомороха и медведя заниматься подготовкой. Для оставшихся, у нее было задание по первому пункту плана. Действовать требуется быстро, поэтому откладывать с этим нет смысла. Я уже договорилась о вашей встрече с Микаэлой. Лука, переговоры будешь вести ты. Думаю, что это не лучший выбор, начал мужчина спокойным тоном, но завершить ему не дала Кира. Не будь гонком, Европа права, в этой ситуации ты будешь самым оптимальным вариантом. Разговор не с Фейербахом, где требовалось бы ходить вокруг да около и играть в его игры, по крайней мере, пока он не потеряет терпение. Мы будем иметь дело с их новым лидером, и твоя грозная фигура, а также характер будут только на руку. Верно, согласилась Искин, поэтому вот условия, которые можешь предложить. Судя по ненадолго засветившимся киберглазам Луки, она отправила ему файл. После нескольких секунд ознакомления, он задумчиво кивнул. Хорошо, я понял. В полном облачении и возьмем Айродайн со скрытой турелью, Светлана с Аделин останутся в нем. Если ситуация примет крайне неприятный для нас оборот, смогут удержать путь отхода. Тут он повернулся ко мне. Герман, лицо не показывай. Если они согласятся с теми условиями, что мы можем дать, ты просто наблюдатель. Я буду сопровождать вас в сети, находиться на связи и, если потребуется, вмешаюсь. Европа обошла стол и, подойдя ко мне, внимательно посмотрела в глаза. От этого задания будут зависеть твои шансы незаметно попасть на землю. Сунуть голову в пасть льва — то еще удовольствие, встретил ее холодный взгляд, своим спокойным. Похоже, ее недовольство моим поступком ничуть не уменьшилось, даже после того, как меня отправили на корабль, и за последние полгода наше общение свелось к минимуму. Если это понадобится, засунешь не только голову, припечатал Искин, а я видел в глазах предложение проявить характер и пойти против ее указаний, особенно учитывая то, что сделал с ней. Аделина, сидящая рядом, напряглась, но не шелохнулась с места, а я нехотя кивнул. Как говорил медведь, проблема не в том, чтобы передернуть, выполнение задачи действительно в моих собственных интересах. После нескольких месяцев изучения информации в свободное время, прежние выводы остались теми же. Сам по себе я далеко не уйду, даже со своим текущим балансом на счету. Хотя, после этого собрания, появился соблазн бросить искателей и рискнуть самостоятельно спуститься на планету. Риски с учетом ограбления ИКа выходят примерно равными. Только теперь на чаше весов находятся еще и друзья, оставить которых гораздо сложнее. Замечательно, отступила от меня Европа, затем посмотрела на каждого из присутствующих и огласила: в таком случае не задерживаю, у вас 2 часа на подготовку. Света, проверь транспорт, затем присоединяйся к нам в оружейной. Поднявшись из-за стола, Лука пошел к выходу из зала. Следом за ним, Провожаемые взглядом Искина отправились и мы. «Что это было?» – тихо спросила меня Ада уже в коридоре. «Я напортачил», – ответил, стараясь передать тоном нежелательность дальнейших расспросов. «Если Европа сама не стала рассказывать им о случившемся, мне лучше будет тоже промолчать. Просто так, она ничего не делает, в особенности сокрытие информации». Подруга, судя по всему, приняв мою завуалированную просьбу, не стала задавать дальнейших вопросов. Удар. 38. После сборов, я был одет в такое же боевое облачение, что и остальные. Плащ, капюшон, шлем, маска с информационным дисплеем и грозная расцветка. Все поверх костюма из смарт-волокон, дающего еще большую защиту, чем обычная броня, в том числе позволяя долгое время пребывать в вакууме. Собственноручно сделанный нож на поясе, предназначенный для колющих ударов, он также бил сильным разрядом при включении этого режима. Пистолет в кобуре на правом бедре стрелял маленькими флешетными снарядами, используя те же принципы, что и рейлган. Даже с моими способностями, пришлось поломать голову над тем, как поместить желаемую мной мощность в такие компактные размеры. Работать с инструментами и оружием, которые я изготовил самостоятельно, мне удавалось гораздо лучше. В этот раз, для разнообразия, мы приземлились не на крышу. Небольшая площадка в коробке из недостроенных домов у самого края этого отсека станции. Мне кажется, что при желании, вполне возможно выглянуть из-за него и посмотреть на холодный космос. Если же по какой-то причине вращение станции резко остановится, без улетевших в вакуум точно не обойтись. Впрочем, если такое произойдет, количество пострадавших по той или иной причине будет огромное. Когда речь заходит о космической станции, реальные размеры и население очень трудно представить. Особенно когда речь заходит про колонию в Ваниловском цилиндре. В длину она достигает чуть больше 40 километров, в ширину около 15. Городские кварталы крыла, на котором мы находимся, занимают почти все ее пространство. Для сравнения, площадь Найт-Сити составляет 24 с хвостиком квадратных километра с населением в районе 6,5 миллионов. На станции проживает почти 10. Мы тут как на ладони, с крыш обстреляют, даже дернуться толком не сможем. Отвлекли меня от размышлений обеспокоенные слова Ады, сидящей перед экранами управления скрытой турели. «Как только выйдем, поднимайтесь повыше и зависните над загоном», — отдал указание Лука, после чего боковая дверь отъехала в сторону, и он спокойно, намеренно неторопливо вышел наружу. Руки постоянно на виду, показать безоружность, но при этом двигаться так, чтобы не выглядеть легкой добычей. Отсутствие страха или нервозности, лишь абсолютная целеустремленность в каждом шаге. «Проникла в системы, постарайтесь не спровоцировать их», — сказала Европы. Я вышел вслед за Лукой, стараясь копировать его движение и поведение. Замыкающий была Кира. Встречала нас знакомая троица экзотов, крокодил, горилла и знахарь. На них текущая ситуация банды оставила свой отпечаток. У гориллы прибавилось шрамов на лице, а также один глаз был заменен на явно старенький, некрасиво торчащий из глазницы, киберимплант с красной линзой. У крокодила, вместо правой руки был, похожий на индустриальную клешню, протез с тремя пальцами. Знахарь пострадал заметно меньше, плечи устало опущены, пропала из движений вальяжность. Желтые глаза светятся не так ярко и стоящие раньше четким дыбом волосы, словно увяли, отчего прическа стала похожа на склонившуюся перед падением башню. Смерив нашу компанию взглядом, знахарь махнул рукой, следовать за ним. Из-за шума турбин взлетающего в небо транспорта, мы вряд ли бы его услышали. Направились прямиков в раскрытые двери здания. На экране маски появились отметки на миникарте, а также сквозь стены подсветились находящиеся на крышах наблюдатели. Судя по всему, работа Аделины, с высоты отличный вид на них. «Аэродайн держит на прицеле», — раздался в ушах голос подруги. «Какие-то ручные средства ПВО, не удалось определить точнее. Я выпускаю погулять по их сети фурфура, не один раз усовершенствованный, он незаметно и с легкостью пробивает их лед. Для нанесения урона нашему транспорту, генокрадам потребуется мощное оружие, а такое обычно достаточно умное, чтобы быть подвержено атаке через сеть». Предположение было верным. Когда мы подошли наконец ко входу в дом, демон уже предоставил нашему прикрытию с воздуха 15 секунд. Хватит, чтобы разобраться со всеми угрозами против себя, прежде чем прилететь к нам на выручку. О чем я тут же сообщил, субвокализируя в канал группы. «Нова», — получил ответ от Луки, заклинил все их пушки, только те, что достаточно продвинуты для этого. Отличная работа. Хотелось равнодушно пожать плечами, ведь особого труда мне это не составило, а потому причин для гордости не видел. Удержался от жеста, не желая привлекать к себе внимание, в то время, когда нахожусь на вражеской территории. Когда мы вошли внутрь, к нашим сопровождающим прибавилось еще трое людей, менее экзотичного вида, но с более тяжелым вооружением. Таким образом, через зал и по коридору, к нашей цели мы двигались в коробке и, как считали хозяева территории, были в их власти. Вот только наш относительно расслабленный и в то же время грозный вид заставлял нервничать самих бандитов. Кажется, их сдерживает только арктическое спокойствие проводников. Я так решил, наблюдая за беспокойными движениями у тройки за нашей спиной, через маленькое изображение с очень маленькой скрытой камеры, вплетенной в смарт-материалы капюшона на затылке. Очень удобно, когда к тебе не могут подкрасться со спины. Пройдя сквозь здание, мы оказались в просторном помещении, пол которого был усыпан гравием. Под крышей закрытого зала, большую часть которого занимала стальная клетка вольера, было настолько жарко, что можно увидеть поднимающееся от пола марево. Сверху светит несколько мощных прожекторов, стены, окрашенные в оранжевые и голубые оттенки, создают впечатление еще большего пространства. Несколько гигантских, но иссохших и будто сделанных из камня деревьев, имели причудливую форму и вместе с парой больших валунов образовывали довольно интересный пейзаж. Словно кто-то пытался, не слишком успешно, воссоздать кусочек африканской прерии. Имелись тут и животные, вот только местное зверье выглядело жертвами безумных ученых, что, вполне вероятно, не так далеко от истины. В высоту мне по пояс, при осмотре, создавали впечатление, что кто-то сперва вырвал всю шерсть у больших представителей кошачьего семейства, затем содрал шкуру. Поверх, кое-как, натянул кожу не то змеиную, не то с ящериц. Пришил дополнительную пару лап, передние не похожи на стандартные звериные, ближе к когтистым вариантам гориллу, с четырьмя пальцами. Как будто этого мало, вытянул морду, обнажил зубы, потом накачал анаболиками и поселил в спортзале. Казалось, что каждое движение мощных мышц, несмотря на характерную, ленивую грацию, порвет их тонкую чешую, обнажая красную плоть под ней. В завершении всего, сильный хвост с небольшим костяным навершием, как у небольшой булавы. Несколькими месяцами после моего пребывания в одной из клеток на базе, принадлежавшей Гинос, мне стало любопытно и поэтому изучил внимательнее вопрос с находившимися у них в клетках животными. Как выяснилось, они не просто редкость, а очень-очень дорогое удовольствие, порой в единичных экземплярах. Наличие же у гинокрадов льва и пары коров в космосе – это не просто редкость, это дичайшая роскошь. Они не выглядят голодными, прозвучал задумчивый голос Европы, наблюдавший через камеры в снаряжении, то же самое, что и мы. Думаешь, они скармливают им тела врагов? В словах Киры было слышно любопытство и некоторая доля брезгливости. У такого варианта довольно высокая вероятность. Протеинов они получают точно в достатке, с внутренней дрожью от предполагаемой диеты, заметил я. Одно радует, уязвимы для взлома, так как у них есть киберимпланты. Это как раз логично, заметил медведь, судя по всему тоже решивший побыть наблюдателем. Искусственно выведенные в лабораториях формы жизни отличаются от своего изначального прародителя. Поэтому у них отсутствуют инстинкты, относящиеся к внесенным изменениям. У мозга нет нужных мостиков между отделами, для управления дополнительной парой лап, не предусмотренных эволюцией вида. Поэтому встраивают импланты, дающие нужные им навыки и уменьшающие нагрузку на мозг. Общий смысл правильный, но это сильно упрощенное и не совсем верное объяснение. Мозг гораздо. Вижу цель, прервал Лука, кажется, собравшуюся было читать лекцию Европу. Я не могу ее видеть, но тишина со стороны и мне показалась смущенной. Троица, которая присоединилась к нам внутри здания, осталась у входа и с опаской смотрела в сторону зверей, мы же направились прямиком к фигуре, стоявшей в окружении четырех из восьми особей. Одна из них неподвижно сидела перед ней, а она держала в руке кусок мяса, прямо перед мордой монстра. Голодный взгляд зверя метался от еды к лицу женщины и обратно, но несмотря на все желание вцепиться, не шелохнулся с места, только издавал, почти собачье, нетерпеливое поскуливание. Это было одно из самых странных виденных мною зрелищ. А еще в голове сразу всплыл образ Фейербаха, который рассматривал растения, готовые для посадки, Червячок страха, поселившийся с тех пор в моем сердце, заставляя его биться сильнее и остановиться. Герман, явно следящая за состоянием наших организмов Европа, звучала мягче, чем до этого, и обращалась по личному каналу, что тут же выбило меня из небольшой панической атаки, заставив вспомнить, что под контроль меня взять с помощью феромонов или чего-то подобного не получится. Так же как и то, что мягкости со стороны Искина я точно не заслуживаю, ведь несмотря на сделанное со мной Фейербахом, с ней я в свое время поступил не лучше. Благие намерения моего поступка – всего лишь оправдание тому, что я дал страху диктовать мои методы.